И в этих условиях Харкон притащил на главную базу неизвестных с другой планеты. Некоторые выходки этого гения, однозначно, могут довести до сердечного приступа кого угодно, несмотря на возраст, состояние здоровья и медицину. Местоположение. Земля. Комплекс горы Шаен. Время. Спустя час после первого раунда переговоров с делегацией Таллана, Джордж Хаммонд спокойно сидел в своем кабинете. Если бы кто-нибудь из знавших его сослуживцев взглянул на него в этот момент, то был бы несколько удивлен отсутствующим взглядом всегда собранного и целеустремленного человека. В данный момент, командующий проекта «Звездных врат» размышлял о своем инопланетном визави, командире аналогичного проекта из иного мира. И картина, что собиралась перед мысленным взором, сильно не нравилась такому бывалому аппаратчику. Генерал отчетливо видел то, что упускали члены ЗВ-1, с точки зрения Хаммонда человек, представившийся как глава повстанцев из тоталитарного мира Таллан, не был явным лидером, роль ответственного исполнителя, похоже, была ему более привычна. Из-за этого талланец Нарим на переговорах был похож на актера, посредственно играющего давно надоевшую роль, что ставило под большой вопрос как достоверность всей информации, добытой ЗВ-1 на талланской миссии, так и осмысленность ведущихся переговоров. Сами переговоры были похожи на разговор глухого со слепым. Талланцам отчаянно требовались союзники в противостоянии с гаулдами, вот только Земля в отличие от Таллана не была защищена непроницаемым для гаулдов щитом ПКО. Генерал как никто другой понимал, что стоит перейти от мелких разведывательных операций к целенаправленным боевым действиям, и прилет к Земле карательной эскадры будет делом времени. Поэтому предложения талланцев о координации действий были вежливо отклонены. Единственный приемлемый вариант хода переговоров, помощь со стороны Таллана с организацией ПКО Земли, не встретил никакого понимания со стороны самих талланцев. Точнее, они были в общем-то не против передать несколько ионных орудий ПКО на определенных условиях, но по их собственным словам флот гаулдов смог частично продавить оборону их же планеты, и несколько орудий с учетом нынешних кораблей гаулдов будут мало полезны. Про бюро технического развития, чуть не сорвавшие переговоры своими безумными претензиями, генерал долго не думал, лишь решив связаться со своими явными и тайными шефами в Пентагоне и Сенате, чтобы убрать некомпетентных выскочек с глаз долой. В конечном итоге генерал был крайне осторожным человеком, к тому же отлично понимавшим, какова технологическая пропасть между Землей и развитыми расами вроде тех же талланцев. Сделав себе заметку переговорить с сенатором Келли о возможности иммиграции талланцев на Землю и тех условиях, что может им предложить Америка, это предложение – последняя попытка выжать из переговоров хоть какой-то положительный результат, будет озвучено под конец переговоров. Сами переговоры, как вынужден был констатировать генерал, практически провалены, и в текущих условиях никаких практических результатов достичь не получится. Вот только будет не слишком приятно разъяснять ЗВ-1 то, что до сопротивления Таллана и их борьбы с гаулдами, вместе с противостоянием с собственным тоталитарным правительством, на Земле никому дела нет, полезнее было бы присутствие на переговорах представителей того самого правительства. Сам генерал не очень верил в информацию о официальном правительстве Таллана, и тем более не собирался допускать прямого вмешательства недальновидных политиков через проект ЗВ в талланские внутренние дела. Это вмешательство в гражданские войны в третьем мире выгодное дело, но когда ты сам не то третий, не то 143-й мир, вмешиваться во внутренние дела кого-то высокоразвитого просто слишком опасно. Переговоры надо сворачивать, пока еще кто-нибудь кроме бюро не влез с ценными предложениями. Возможно, в будущем из этого контакта и получится что-то полезное для Америки. Но точно не сейчас. Джордж Хаммонд принял принципиальное решение по текущей ситуации, и немедленно вновь превратился в того целеустремленного человека, которого знал весь персонал горы Шаен. Местоположение. Высокая орбита Аталлы. Время. Некоторое время после выхода из гиперпрыжка. Физический локальный носитель. Белискнер 34. Сегмент разума. 923. Прибытие Белискнера командира Глин в родные края произошло без фанфар. Фактически прилет корабля, побывавшего в бою, произошедшем в другой галактике, был не интересен никому, кроме нескольких индивидов. Короткий обмен информацией между техносферой планеты, автоматически сформированный управляющим компьютером корабля список необходимых для обслуживания материалов, информация о полете и бое из банков данных корабля в несколько отредактированном виде отправилась в архивы, и на этом все проверки корабля благополучно закончились. Единственным, кто поинтересовался произошедшим, был командующий Тор. Разумеется, за весьма эмоциональным, с точки зрения асгарцев, обменом мнения о произошедшей стычке с гаулдами, между Глин и Тором наблюдали члены Мирового Совета и некоторые другие интересующиеся. Однако если даже Тор не концентрировал полностью свое внимание на беседе, то уж тем более этим не занимались остальные асгарцы. Так что версия про почти удачную попытку сражения гаулдов с Асгардом прошла с легкостью, как и подправленные данные о ходе боя и параметрах щитов и оружия гаулдских кораблей. В конце концов, похоже, даже сам Тор не посчитал это высокоприоритетной информацией. Несколько кораблей гаулдов, что смогли некоторое время продержаться в перестрелке с Белискнером, лишь повод несколько изменить доктрины, но вовсе не повод считать змей какой-либо серьезной угрозой. По большому счету, с учетом культурно-биологических особенностей асгарцев, произошедший разговор был бесконечно далек от обсуждения военных дел Асгарда. С точки зрения Тора он был довольно наглой попыткой командира Глин выбить себе внеочередной аналог отпуска, попыткой успешной, так как выполненное задание было выдано Тором в обход Мирового Совета и находилось на грани превышения полномочий. Так что Тор, прекрасно знающий, что Совет просматривает разговор в фоновом режиме, решил не заострять на ситуации лишнего внимания и дать Глин время на личные дела до возвращения к предыдущему заданию, что может цениться в обществе, где нет нужды в материальных благах, а те нужды, что есть, моментально удовлетворяются машинами, где нет болезни и даже смерть лишь временная неприятность, что вообще могут ценить серые большеголовые гуманоиды, кроме своего собственного интеллекта. Разумеется, еще больший интеллект, к превеликому моему удивлению, настолько, насколько я вообще могу удивиться, обнаружив столь сильное расхождение наблюдаемой реальности с моими моделями, еще на стадии считывания и обработки информации из сетей корабля и разума, попавшего в плен Асгарца, я обнаружил отсутствие привычной для технологических цивилизаций глобальной сети вида свалка информационного мусора. Точнее, сети были, множество сетей, исполняющие чисто технические функции, наподобие тех структур, что использовали корабли Асгарда. В сегменте обмена информацией царила полная упорядоченность, сети связи, позволявшие асгарцам общаться с друг другом хоть в многопотоковом нейросоединении, хоть через более примитивные видеоконференции, были именно связью, а не чем-то иным. Внешне было абсолютно непонятно, как и где происходит культурный и высокоинтенсивный информационный обмен между индивидами общества Асгарда, вроде науки, требующей громадного обмена информацией, и многое другое. Если судить по обычным сетям связи, то складывалось впечатление о обществе неких интеллектуально сверхразвитых одиночек. Однако это было совсем не так, была причина наблюдаемых расхождений со стандартными моделями, та же причина, по которой я не спешил начинать массированную кибервойну на родине асгарцев. Все просто, главный вычислительный центр планеты с загруженными в него сознаниями асгарцев. Впрочем, называть это вычислительным центром некорректно, по сути своей это и была истинная цивилизация Асгарда. Отдельные личности в телах серых человечков, подключаемые к средствам интеллектуального усиления на кораблях, для решения локальных задач, это, конечно, было серьезно по меркам низкоразвитых рас. Вот только по сравнению с планетарным интеллектом Аталлы это была капля в море. Структура этого разума по сути была структурой сетевого, и лишь с той разницей, что отдельными узлами были матрицы сознания асгарцев, пригодные для загрузки в биологическое тело. Хотя такая кроссплатформенность даже с учетом крайне специфической аппаратной части планетарного компьютера неестественна. Также странным был принцип всей этой конструкции. Я допускал существование некой матрицы, подразумевающей эмуляцию биологического бытия, пусть с принципиально другими интеллектуальными возможностями, но уж точно не коллективный разум расы, сама идея которого не сильно коррелирует с направлениями развития информационных технологий техноиндивидуалистов. В конце концов, даже намека на роевую структуру общества у Асгарда не было. Те асгарцы, что существовали в биологических телах, ничего странного в ситуации не видели, воспринимая свою цивилизацию именно как цивилизацию гипериндивидуалистов-технократов, что не мешало им во время, проведенное в общей сети, быть узлами общего планетарного интеллекта. В целом, именно глобальный интеллект из ждущих загрузки в биологические тела асгарцев и был альфа и омега этой расы. Те, кто жил в биологических телах, несмотря на все свои возможности, были лишь инструментами для решения локальных задач, в том числе и совет расы вместе с главнокомандующим Тором. Довольно занятно, что именно планетарный интеллект и являлся той палочкой-выручалочкой, благодаря которой асгарцы так продвинулись в науке и технике, в отличие от закоренелых индивидуалистов, древних на время решения конкретных задач, превращающих самих себя в аналог специализированного, и с помощью подпространственных технологий, асгард решил задачу необходимости обработки всевозрастающих объемов информации при научном прогрессе, значительно более грубо, в лоб, практически пожертвовав индивидуальностью отдельных представителей расы. Могу заключить, что со знаниями асгарда в случае передачи низкоразвитым расам будут те же проблемы, что и со знаниями древних. Фактически даже сами биологические асгардцы имеют проблемы при локальном использовании отдельных сегментов научных баз данных, несмотря на все усилители интеллекта и прочие ухищрения. Зато нет абсолютно никаких сомнений, в чем причина постепенного снижения активности асгарда, отсутствия полноценных колоний и прочего. Их инструмент для достижения бессмертия и высот в познании – в определенный момент просто сожрал породившую его расу. Отсюда и большинство странностей в действиях. А еще нет никаких сомнений в том, кто именно подсказал серым человечкам, как достичь высот в познании Вселенной. Есть тут доброхоты. Моей же проблемой в текущей ситуации была банальная невозможность посоревноваться с планетарным интеллектом во взломе. Задавит большими вычислительными ресурсами. Локальный я в модифицированной сети Белискнера не обладаю достаточными возможностями для кибервойны против такого кибермонстра. Толщины канала связи с глобальной сетью для эффективной поддержки недостаточно. Зачем я тогда вообще прилетел сюда? Да все просто, даже без взлома для любого представителя расы Асгарда есть возможность подключиться к планетарному интеллекту в режиме интеллектуального усиления. Вот и сейчас командир Глин вовсю создает модели техники гаулдов либо артефактов древних, которые могли бы продемонстрировать отрисованные мной параметры гаулдских кораблей, конечно же параллельно просеивая через свой разум множество сопутствующей информации, начиная от конкретных технических решений в области кораблестроительства до фундаментальной физики и математики Асгарда, проверяя, перепроверяя, пытаясь решить практически нерешаемую задачу, что вообще полностью в духе Асгарда и вряд ли вызовет подозрения планетарного разума. Мог бы смеяться, смеялся бы, такая дыра в безопасности, просто из-за модели поведения биологических асгарцев, которую планетарный разум и поддерживает. Маловато, но на данном этапе я с этой пародией ножница не справлюсь, только если вложить в атаку на родину Греев все ресурсы, что стратегически неверно. Гораздо более вменяемой стратегией будет периодический съем информации и полноценная атака с захватом основных серверов во время эвакуации при нападении репликаторов. В данный момент планетарный разум ориентирован в основном на самопознание, или вернее обозначить эту задачу как самокопание. Можно спрогнозировать, что атаку в физическом мире он пропустит, точнее не будет давать никаких инструкций биологическим асгардам до самого последнего момента. Физический мир эту пародию ножница не сильно-то интересует. А вот раздраконить его в киберпространстве вполне реально, только мне это не нужно, как и преждевременное переключение основных ресурсов на реальный мир. Непонятны причины такого состояния, а также канонный слив репликатором. По моим нынешним моделям планетарный разум должен активно включиться в войну с металлическими пауками сразу после эвакуации, а поскольку хоть репликатор и страшный противник, но отнюдь не непобедимый, канонного финала быть просто не может. Свободный разум такого уровня вынесет репликаторов вместе с половиной галактики, даже стартуя из невыгодного положения. В том случае, если это свободный разум. Подпространственные детекторы фиксируют настоящую энергоинформационную мешанину, привязанную к серверам ПРА. Большая часть на частотах уровнях, используемых Асгардом, но и нетипичные для них уровни также задействованы. Подарок древних, легко. Надо бы подтащить аппаратуру получше и посмотреть более детально, и желательно незаметно, впрочем, это дело будущего, спешить пока бессмысленно и опасно. Время, неизвестно, местоположение, охотничьи территории внешнего галактического рукава, территория флота, улей королевы Рейфов. Навигатор пробуждался, пробуждался весь экипаж, дежурные хранители улья запустили общее пробуждение вне времени охоты. Телепатические сигналы в общей сети отдавали недоумением только что проснувшейся королевы, и через мгновение всех рейфов во флоте затопила ярость королевы. Один из двух ульев на орбите соседней планеты разлетался обломками. Неизвестный враг попытался захватить улей, а после неудачного абордажа органического корабля, не сумев перехватить управление в биомеханических цепях управления, просто взорвал его, спровоцировав пробуждение всего флота спящего в системе. Навигатор сразу включился в работу, не прошло и нескольких секунд, как данные потекли по мыслям общей сети. Корабли готовились к гиперпрыжку на поле боя. Команды взбешенной королевы нервировали, в той же степени, как нервничала сама королева через несколько секунд после начала пробуждения, потерявшая контакт со вторым ульем у планеты. Мощнейший телепатический зов искал выживших, требуя проснуться, требуя ответить и предоставить информацию о противнике, или хотя бы побыть маяками для сверхточного прыжка через подпространство. Прыжка не понадобилось. Ответ был получен, только не от рейфов. Возмущений подпространства не было, как не было и любых видимых эффектов, просто в один из моментов наблюдательные системы Улья обнаружили быстро движущийся со стороны планеты объект, по траектории обходящий флот, обнаружили визуально по отраженному свету. Навигатор успел подумать, что такой скорости недостаточно для столь быстрого прибытия от планеты, а значит наблюдатели пропустили выход из-под пространства, что было легко объяснимо, так как большинство сенсоров в сканируемой области вообще ничего не видело. Он еще успел принять приказ лорда-стратега о расчете гиперпрыжка в точку по курсу объекта. Расчет гиперпрыжка начался, и тут же стал бессмысленным. Королева, получив зримого врага, попыталась прощупать экипаж неизвестного, чтобы получить хоть какую-то информацию. Только никакого шлейфа ментальной активности у объекта не было, что не мешало ему обнаружить попытку сканирования. Хотя из-за расстояния те сенсоры, что видели чужака, давали информацию с существенной задержкой, реакция была молниеносной. Моментально сменив вектор движения, будто для него не существовало инерции, объект резко ускорился, буквально выпрыгнув из захвата системы обнаружения. Через несколько секунд пост наблюдения вновь обнаружил чужака, более совершенные сенсоры наконец-то обнаружили аномалии и всплески энергии, свет, дошедший через несколько секунд до корабля, позволил сделать единственный вывод – чужак стрелял. В следующее мгновение в чудовищных вспышках исчезли не успевшие выстроиться в боевой порядок ульи. Королевский улей накрыл ужас. Ужас королевы в мгновение лишившейся своего флота, что не помешало экипажу начать готовить корабль к прыжку. Однако лорд-стратег опоздал. Чужак возник перед ульем будто из ниоткуда, здоровенная угловатая туша, лишь немного уступающая самому улью, мгновенно сравняла скорости, и дождь из лучей, выжигающий корпус улья и ближние к нему палубы, было последним, что показала телепатическая связь. Навигатор удивленно посмотрел на свою королеву. Поддерживаемая ей телепатическая сеть просто исчезла. Тишина в мыслях была непривычна, особенно рядом с королевой, недоуменно разглядывающей окружавших ее рейфов. Тут же мерцающие биомеханические панели, сообщая о многочисленных пробоинах, начали выдавать информацию о выходе из строя двигателей и многих важных систем улья. Внезапно тут же пришли сообщения о многочисленных посторонних объектах, быстро движущихся внутри корабля. Навигатор смотрел то на растерявшуюся королеву, то на впавшего в ступор от потери телепатического контакта лорда-стратега, ровно до того момента, как выпрыгнувшее из коридора нечто, стреляющее во все стороны, не прострелило ему грудь. Впрочем, рейфы живучи, так что он еще смог увидеть, как множество странных, похожих на насекомых существ обступают королеву, а дальше была только тьма. Сегмент разума 67832. Захват первичных информаторов успешен. Поиск артефактов древних в процессе. Поиск объекта тот в процессе. Поиск модулей нулевой точки в процессе. Поиск свидетелей войны с древними в процессе. Эльфийские проблемы. Обнаружены искусственные космические объекты на парковочных орбитах планет 397472-2, 397472-4, 397472-5. Вероятность риевского происхождения объектов оценивается в 90%. Данные переданы в общую сеть. Время. 892 секунды с момента обнаружения спящего флота рейфов. Местоположение. Карликовая галактика Пегас. Физический локальный носитель. Стандартный боевой корабль проект 980. Содержит технологии репликаторов и асгардов. Сегмент разума. 3981. Несмотря на то, что к точке встречи в звездной системе 397469 я лечу на одном из трех моих мощнейших кораблей в этой галактике, будущая операция серьезного космического боя не предполагает. Основную роль должны сыграть абордажные команды, которые будут высажены с десантных ботов на спящий Риевский флот. Тем не менее, недооценивать расу, вытеснившую из галактики древних, не стоит. Выход в нормальное пространство, слияние сетей, обновление данных о корабельной группировке Риевов, уточнение планов операций, микропрыжок группировки в систему звезды 397472, режим прыжка тихий, запуск десантных ботов с крейсеров, полет десанта к двум кораблям Риевов на орбите второй планеты, работы активных средств обнаружения не выявлено, сближение с кораблями Риевов, микроманеврирование завершено, десантные боты на приемлемом расстоянии, скорости выровнены, высадка десанта на корпус начата, приемлемые для проникновения зоны кораблей выявлены, начато проникновение, блоки смещения фазы, работоспособность 100%, начато внутреннее сканирование кораблей, типы кораблей определены, малые ульи, аналог крейсеров с десантными функциями, обнаружен командный центр, количество узлов биомеханической системы обработки информации в отсеке, максимальное по кораблю, начато внедрение нанитов в системы управления, зафиксирована глобальная реакция отторжения, программа индокринации нуждается в серьезной корректировке, зафиксирована работа подпространственной связи, корабли Риевов перешли в режим пробуждения, форсирование индокринации систем управления объектом 1, крейсером 16988 подошел на расстояние в 3 километра к объекту 2, бортовые системы сконфигурированы для максимального глушения подпространственных систем. Обстрел оставшихся оружейных систем второго объекта по крейсеру неэффективен. Схема захвата корабля скорректирована. Десант отправлен на подавление функционирующих остатков оружейных систем. Фиксируются выбросы энергии внутри конструкции кораблей. Обнаружена работа новой подпространственной системы связи нестандартного типа. Внутренний взрыв первого объекта. 73% конструкции уничтожено. Все системы связи Риевов заглушены. Уточнение параметров для систем глушения. Самоуничтожение второго объекта признано неизбежным. Крейсер отведен на безопасное расстояние. Внутренний взрыв второго объекта. 68% конструкции уничтожено. Перерасчет планов операций. Выход СБК на боевой курс к группировке у четвертой планеты. Обнаружена попытка сканирования. Глушение выполняется. Корректировка курса, выход на дистанцию стрельбы основных орудий, залп, корабли сопровождения основного улья уничтожены, сближение с ульем, системы глушения в режиме работы с учетом полученной ранее информации, скорости выровнены, огневое решение по всем энергетически активным узлам на поверхности улья, выполнено, десант отправлен. План захвата улья скорректирован с учетом полученных на первых объектах данных. Сопротивление экипажа минимально. Командный центр захвачен. Королевская особь захвачена. План операции выполнен. Захват объектов у пятой планеты системы нецелесообразен. Объекты на орбите 397472-5 уничтожены крейсерами 16988-17988. Побег Риевов предотвращен. Время. Спустя земной год после прибытия группировки в галактику. Местоположение. Галактика Пегас. Сегмент разума. 313. Риевы, раса победившая древних, точнее выдавившая их из этой галактики. Биологические корабли, телепатия, относительное физическое бессмертие, и конечно же охота на людей ради некой жизненной силы. Такова канонная информация о них. Некие эльфы-вампиры в космосе. Они меня очень сильно заинтересовали, а точнее меня заинтересовала та информация, что у них должна сохраниться со времен войны против древних. Информация по личностям древних, их технологиям, артефактам и два суперприза. Координаты планеты репликаторов Ассуран вместе с программными кодами и координаты якобы уничтоженной Атлантиды. Так что им придется немного пострадать, пока я не получу желаемое. К сожалению, процесс несколько затягивается, из-за того, что я не могу найти Риевотада. Инфильтрационные платформы и обычные разведчики обыскивают миры людей, но пока ни джинаев, ни тем более их секретной тюрьмы с Тадом я не обнаружил. Флот сконцентрирован на Риевах. Кроме всего прочего, мой интерес логично возникал из самого факта успешной войны Риевов. Как может низкоразвитая раса сокрушить более высокоразвитую? Даже для боевых действий на планетах при более или менее одинаковом технологическом уровне войны всегда выигрывались более высокоразвитыми участниками, При условии, что сама война не была своеобразным добитием умирающего, пусть и развитого участника. К этому следует добавить, что биотехнологии в космосе всегда проигрывают классическим техномонологичного уровня. Легко представить армию каких-нибудь зергов, активно выжирающих биомассу планеты и давящих не слишком развитого противника ордами монстров в планетарных боях. И то такая схема будет нормально работать только для материнских планет с большим количеством невоенизированного населения, которое надо защищать от всего, начиная с клыкастых биочудовищ и вирусов с бактериями, заканчивая голодом и беспорядками. Любая колония рано или поздно будет зачищена ОМП. В космосе это работать не будет, слишком велики ограничения, накладываемые органической структурой боевых единиц. Разумеется, особенности Вселенной Звездных Врат серьезно сокращают разрыв за счет доступности подпространственных технологий, но никакого уравнивания технологий древних с биотехом нет и в помине. А значит, канонная информация как минимум неполна. Лучшей возможностью было найти и расспросить тех, кто непосредственно участвовал в войне. Учитывая, что рейфы не старели, подобные индивиды должны были быстро найтись. В первую очередь расчет был на королев. Вот только реальность внесла некоторые коррективы. Для начала первая из захваченных королев оказалась клоном, точнее скорее биорепликантом, геноконструктом. Судя по мешанине в ее ДНК, королеву буквально конструировали, используя некие эталонные образцы генома в весьма немалом количестве. Это можно было бы списать на особенности жизненного цикла рейфов, вот только вполне естественный для людей способ воспроизводства был рейфам вполне доступен. Анализ захваченных тел подтвердил, что среди рейфов есть не только клоны. Это касалось только рейфов-командиров. Солдаты были толпой классических клонов из нескольких генетических шаблонов. Наиболее древними оказались именно уникальные биорепликанты. Естественные рейфы были гораздо моложе, а местный аналог клонов Джангофита вообще не отличался ни возрастом, ни долговечностью. Тем не менее, даже захваченная королева и ее военачальники не имели существенной информации ни по самим древним, ни по рейфам из тех времен. Знания, что были переданы через телепатическую сеть при их создании, рождении, взрослении и обучении, удивительно тактично обходили этот вопрос. По сути, данная конкретная часть цивилизации рейфов была полностью искусственной. И что самое занятное, ни в головах рейфов, ни в биокомпьютерах их кораблей не было и намека на местоположение той клон-лаборатории, где выращивали и начально обучали командный состав ульев. Сами клонирующие отсеки улья были способны выращивать воинов, копировать командиров, но именно копировать, а не конструировать уникальных существ. По сути своей, все разгромленные мной флоты рейфов были не более чем законсервированным аналогом армии клонов, с четкой привязкой к территории и снабжением на подножном корму, что вытекало из их биотехнологической природы. Корабли рейфов отнюдь не поражали воображение какими-либо супертехнологиями, ничего принципиально нового, все то же самое, что я уже видел у тех же гаулдов. Хотя нет, технологический уровень рейфов был существенно выше, приблизительно асгардский, так что даже с учетом минусов биотеха, рейфские корабли превосходили гаулдские. К тому же, биотех рейфов очень условно можно обозначить как био. В целом, на данном техническом уровне, создание конструкций, способных к регенерации или саморепликации, не является чем-то невиданным и запредельным. Другое дело, подобная конструкция всегда имеет в себе большое количество универсальных, либо вторично специализированных элементов, сильно проигрывая по массово-габаритным характеристикам своим честно специализированным аналогам. Тем не менее, корабли рейфов всех типов щеголяли корпусами, способными к регенерации, аппаратурой в большинстве своем способной как регенерировать, так и реплицировать копии себя, а также многими другими вещами, делавшимися и творение биоинженерной мысли полностью автономными от какого-либо снабжения. Флот, которому не нужны базы, флот, который при наличии времени и источников сырья может увеличивать свою численность. Полностью децентрализованная, с точки зрения снабжения, военная машина, не теряющая боеспособности в целом, с потерей каких-либо специализированных частей, естественно, в ущерб качеству отдельных элементов. Теоретически даже понятно, из каких соображений все это делалось. Малочисленные, но прекрасно оснащенные силы древних могли пробиться к любому объекту, как его ни защищай. Единственный вариант войны для менее развитого противника – давить массой, не мог опираться на производственные мощности каких-либо конкретных миров, защитить их было бы невозможно. А вот флот, работающий по принципу «все свое ношу с собой», это совсем другое дело. В этом случае потеря конкретных промышленных центров хоть и снижает скорость производства пополнений, но не может создать критическую ситуацию, после которой нельзя компенсировать убыль войск в боях. В рамках той информации, что есть об их войне с древними, все полностью логично. Тем не менее, мне откровенно непонятно, зачем была произведена стилизация внутренностей кораблей под биодизайн. Псевдоживая техника могла выглядеть как угодно, причем с учетом тех решений, что есть на кораблях, первоначальная техническая школа рейфов вполне классическая. При анализе их техники наиболее вероятным кажется вариант какой-то экстренной замены классических подпространственных высоких технологий на более примитивный псевдоорганический аналог. В целом подпространственная часть риевских технологий мало чем отличается от ранее встреченных образцов техники древних, только из-за псевдоорганической материальной части, более примитивно. Если смотреть в комплексе, то так бы выглядела попытка самих древних реализовать свои технологии на базе более примитивного биотеха. Кстати, сама компоновка кораблей рейфов вполне продумана, хоть и специфично. Удивительное каноничное отсутствие защитных полей оказалось использованием другого варианта этой технологии. Вместо купола виртуальных частиц с связанными возмущениями пространства подпространства и конгломерата сопутствующих полей вне корпуса корабля, рейфы использовали множество микропроекторов, создающих пронизывающие защитные поля внутри корпуса. Главным плюсом этой технологии была не столько защита, серьезно проигрывающая обычному куполу, сколько возможность сверхскоростного восстановления корпуса. К тому же, такая защита перекрывала существенно большее количество фазовых диапазонов. При меньшем уровне защиты от конкретного луча смерти, гораздо более проблематично было подобрать пучок виртуальных частиц, который, выпрыгивая из своей фазы между нормальным пространством и подпространством, и придавал свою энергию и другие эффекты уже за броней. Таким образом, корабли рейфов имели хоть какую-то защиту от любых энергетических орудий на основе подпространственных технологий и могли по-быстрому адаптировать свою броню к очередному варианту луча смерти. Плюс, пока в накопителях защитных систем корабля есть энергия, любые дыры в корпусе затягивались с колоссальной скоростью и отнюдь не тонкими аварийными заплатками, а полноценной броней. Разумеется, дело тут не в регенерации, которая тоже весьма высока, но требует запаса материалов, а в способности биоброни создавать в своей структуре специальные каналы и течь по ним с громадной скоростью, почти мгновенно переходя из нормального состояния в псевдожидкое и обратно. Все это, вместе с возможностями регенерации внутренних систем и перераспределения псевдоорганики внутри корабля, давало кораблям рейфов просто колоссальную, на фоне их аналогов, живучесть. Использование в качестве основного ударного оружия малых кораблей и стрел, похоже, из тех же соображений. Если основным оружием древних были некие фазовые дроны, то малые корабли – простейший способ сохранения ударных возможностей группировки. А вот само оружие рейфов не впечатлило, хоть излучатели пучков виртуальных частиц были весьма мощными, но в их конструкции большая часть разрушительного потенциала была принесена в жертву большей универсальности воздействия на разные типы энергетических защит, создать защиту, которая смогла бы нейтрализовать воздействие этих орудий полностью, при этом не проседая, либо очень сложно, либо практически невозможно. В общем, тут как с защитными системами, противник не должен иметь возможности создать чудо-пушку и чудо-щит, вполне объяснимо, если воюешь против тех, кто привык решать проблемы за счет рояль-техники. К счастью для меня, подобные конструкции, рассчитанные на большую войну с древними, совершенно никак не работали против текущей конфигурации моих кораблей. Высокие технологии с подпространственной техномагией – это, конечно, серьезный аргумент, но вполне обыкновенные развитые технологии также могут многое, а грамотный синтез может еще больше. Полностью перестроив корабли специально для противостояния конкретной конфигурации платформ, рейфы смогли бы стать проблемой для моей деятельности в этой галактике, но не похоже, что в данный момент у них есть кто-то, кто этим может заниматься, так что постоянная переделка и модернизация кораблей откладывается. Полеты по галактике и потрошение флотов рейфов на предмет интересующей меня информации вполне эффективно производится и без подгонки моих кораблей персонально под противостояние с этими клонированными инсектоидными недоэльфами. Судя по той информации, что я уже выжил из них, основная часть рейфских флотов, встреченных мной, это армии, наштампованные уже после войны с древними. Момент, Когда я найду участвовавших в войне рейфов, неуклонно приближается, звездные карты скопированы, районы пастбищ, закрепленные за различными флотами, изучаются, и координаты родины рейфов расшифрованы, разведчики отправлены. Долгий сон. Планета Арша. Бункер Джинаев не был новым. Развившееся в промежутке времени между набегами рейфов государство давно уже не было способно обеспечивать строительство подобных объектов. Бункеры, что были построены Республикой Джинай во время своего стремительного падения под ударами рейфов, были последним осколком, напоминающим об существовании молодой и амбициозной цивилизации, смело смотрящей в будущее и ведущей колонизацию иных миров. Джинаи распространялись по галактике, колонизируя пустые и ассимилируя населенные людьми планеты. Конфедерация Джинаи раскинулась на десятки планет, невозможный результат для цивилизации, не способной на межзвездные перелеты. Но покорение планет с помощью устройств предтеч было плохой идеей, слишком просто было перемещаться между мирами, слишком заманчиво выглядели чужие небеса, и слишком силен оказался враг, что обнаружился во время одной из экспедиций. Будь цивилизация Джинаев к началу атаки рейфов более развитой, возможно, они бы смогли хотя бы отступить, сбежать, чтобы накопить силы и однажды вернувшись обрушиться на противника. Но звездными вратами оказалось слишком просто воспользоваться. Удар рейфов по молодой цивилизации был страшен. Тем не менее отдельные подразделения армии республики смогли ускользнуть через звездные врата и, воспользовавшись остатками оборудования опустошенных колоний, построить сеть подземных форпостов на перспективных планетах. Они смогли спрятаться, но лишь потому, что рейфы всерьез никого не искали. Дальнейшая судьба Джинаев была предсказуема. Сложная техника приходила в негодность, а производство наладить не получалось. Те, кто рисковал и пытался изменить ситуацию, выслеживались рейфами. Так что Джинаи прятались и учились выживать в новых условиях. К сожалению для них, такого шикарного шанса на развитие без внешнего наблюдения, которым обладала их цивилизация на своей планете, рейфы больше не давали. Промышленные возможности Джинаев замерли на одном уровне, определенном их стратегией поведения и скудными доступными ресурсами, что крайне губительно сказывалось как на убежищах, так и самой их структуре. Декларируемые цели, война и уничтожение рейфов, были недостижимы. Оставалось только выживать и выжидать в надежде получить шанс на месть. Военизированное общество, засменившееся поколение, ставшее пародией на армию, ждало своего часа, скрываясь и маскируясь под множество предельно примитивных цивилизаций. Что у Джинаев было поставлено по-настоящему хорошо, так это пропаганда и секретность, даже от своих. Множество раз рейфы похищали людей из примитивных поселений, играющих роль прикрытия Джинаев и снабжающих их человеческими ресурсами, но бункеры так и не были обнаружены, все посвященные в тайну либо благополучно эвакуировались, либо погибали, скрывая информацию. Это было некоторым показателем успешности стратегии. Именно так думал наследственный полковник конфедерации Джинаи Леной Сторм. Нечто подобное временами проносилось в высокоуровневых пакетах информации, что курсировали внутри программного конгломерата, составляющего разум инфильтратора 78321. Однако, специализированный эскин был куда как более конкретен. Немалые возможности разума машины, анализируя данные с многочисленных микродронов, были целиком и полностью направлены на разработку оптимальной стратегии добычи приоритетной развединформации. В принципе, инфильтратору не было нужды лезть в бункер лично, достаточно микродронами впрыснуть всем нужным людям нанитов, а потом просто подождать, пока в органических мозгах будут построены контролирующие нейрочипы с передатчиками, дублирующие нейроцепи и прочие подарки первого уровня физической эндокринации. Вот только подобные действия требуют немало времени. Все-таки наниты по-настоящему быстро работают только при наличии внешнего источника энергии и сырья. Да и повышенная осторожность в разработке Джинаев довольно бессмысленна, учитывая их плачевное состояние. Никому они не интересны, и вероятность засветиться перед кем-то чересчур могущественным практически отсутствует. Обработка информации с микродронов, выстраивание модели социального поведения для маскировочного поселения и для самого бункера Джинаев, обновление коммуникационно-маскировочной подпрограммы актуальными конструкциями местных диалектов и местных правил их использования, много чем были заняты ресурсы вычислительной сети инфильтратора, пока тело, принявшее сверхтипичный для данной местности облик, двигалось по направлению к поселению, что не помешало машине, сканируя местность вокруг поселения и бункера, отметить некую неправильность расположения пары людей относительно маскировочной деревни, а потом с помощью сенсоров микродрона подтвердить одну из стандартных моделей. Решение было принято моментально, новый план действий ветвился и улучшался, пока физическая платформа, сойдя с дороги, нечеловечески быстро бежала сквозь лес к обнаруженным целям. Дочь полковника Сторма, а по совместительству коменданта планетарного бункера Джинаев, о вопросах безопасности уже не думала. Размышления Тол и Сторм были связаны исключительно с молодым наследственным лейтенантом, пускающим слюни на принимающую солнечные ванны Толу. Усилия и интриги, направленные на то, чтобы оказаться со смазливым молодым человеком, даже младше ее самой, вдвоем, наконец-то сработали. Нельзя сказать, что население бункера носу не казало на поверхности с своей защищенной подземной норы, но просто так шляться на поверхности обычным обитателям бункера не позволялось. Уж тем более обычным обитателям не выделялась охрана, чтобы принять порцию солнечных ванн на живописной лесной поляне. Но Толу это, конечно, не касалось, ведь как можно для такой принцессы, как она, не следить за внешностью, на которую недостаток солнечного света при безопасной, но такой нудной жизни в бункере действовал весьма угнетающе. Так что повод для ежедневной вылазки на поверхность был, как и повод для местечковых интриг, вылившихся в сокращение охраны до одного смазливого воина. Через пару месяцев должна была состояться встреча с комендантом другого планетарного бункера, а по совместительству вдовцом и будущим женихом Толы. Не сказать, чтобы принцесса была в восторге от политических игр отца и его выбора жениха, но с другой стороны, это был человек ее круга, способный обеспечить привычный уровень комфорта и безопасности, а для всего остального есть вот такие молодые лейтенанты, конечно же наследственные, не хватало еще опуститься до какой-то беспородной швали, поднявшейся в командной цепочке джинаев с нижних позиций. Ах, если бы они еще были более сообразительные, и не такие заторможенные в абсолютно неподходящие моменты, ну что за разочарование, хоть бери и говори все напрямую. Лейтенант армии Джинаев Шоу Виркл почти ни о чем не думал, в нынешнем его состоянии мышление было весьма сложным процессом, все его существо разрывалось между долгом и провокационно потягивающейся прямо перед ним прелестницей. Разговор с множеством намеков со стороны дочки коменданта закончился, и пора было или переходить к определенным активным действиям, или как-то выкручиваться из ситуации, не подставляясь перед полковником, как Тола будет крутить им впоследствии, если он сейчас будет действовать согласно ее желаниям. Шоу догадывался, так как идиотом он не был. Вот только это будет потом. Сделав выбор, Шоу Виркл приблизился к отдыхающей богине, наблюдающей за ним из-под прикрытых глаз. Ее лукавая улыбка придавала уверенности. Свет внезапно померк. Эффективность парализатора в пределах нормы. Планета 197025-2. Дежурство на всех секретных объектах Джинаев достаточно однообразны. В населенных бункерах еще не было настолько скучно, но секретная тюрьма на одного заключенного – это совсем другое дело. Сидевший в клетке Реев давно уже был всем безразличен. Даже дежурные попытки штатных дознавателей вытянуть что-либо полезное из серомордой твари давно стали скучнейшей рутиной как для охраны, так и для самих дознавателей. Жесткие допросы Рейфа не будили у людей никаких чувств, кроме одного – пристрелить бесполезную тварь. Тем не менее, высокопоставленный Рейф-командир, будучи единственным Рейфом подобного типа, которого когда-либо захватывали Джинаи, был обречен сидеть в клетке, командование выжидало. Джинаи готовы были ждать поколениями, пока не подвернется шанс нанести Рейфам удар, и пленник рано или поздно должен был этому поспособствовать. Сам тот также выжидал. Будь на его месте человек, и он бы сошел с ума от бесконечных допросов, будь на его месте рейф-репликант, и он бы сошел с ума от невозможности добраться до терзающей его пищи. Но тот был иным, он внимательно и терпеливо ждал шанса на побег, периодически развлекая себя с нами, чтобы не забыть, кем он являлся. Тот, прекрасно владеющий различными навыками управления собственным разумом, развлекал себя интерактивным просмотром памяти во время циклов сна, необходимых для экономии энергии. И если бы Джинаи смогли бы подсмотреть его сны, то они были бы крайне удивлены их содержанием. Никто ничего не услышал, никто ничего не увидел. Нечто, что выглядело как человек, просто бесшумно возникло рядом с клеткой Рейфа. Если бы тот не спал, он бы опознал использование технологии смещения фазы. Однако физиология существа, что сейчас спало в камере, не являлась тайной для пришельца, Так что меры безопасности вроде дополнительных нечеловеческих органов чувств, регистрирующих колебания воздуха и магнитного поля, не сработали, Риев не проснулся. Не проснулся он и после того, как странная субстанция начала стекать на его голову с конечности прикоснувшегося пришельца. Сон-то достал меняться. Неожиданно тот оказался марионеткой внутри своих собственных грез. Те воспоминания, которые он не очень-то и хотел просматривать, неожиданно захлестнули остатки ясного сознания своим мутным потоком. В следующее субъективное мгновение Риев тот был забыт. Тадарим, более известный в одном из вариантов будущего как тот, стоял вместе со своими сопартийцами и коллегами в громадном зале высшего совета расы, что спустя значительный срок будет известно в нескольких галактиках как древние, и с всевозрастающим раздражением наблюдал за словесными баталиями между лидерами политических фракций. Осмысленность подобной говорильни от него ускользала. Много чего было произнесено за это судьбоносное заседание, многие участвовали в нем, ни много ни мало все члены управляющих советов всех миров расы. Большинство, впрочем, в разбирательствах активного участия не принимало, ограничиваясь наблюдением. Тем не менее, были все, и принятые решения были также обязательны к выполнению всеми колониями. Повод для такого сборища был более чем серьезный. Неожиданно возникшая проблема была чудовищна и ставила под вопрос безопасность самой основы существования расы в ее нынешнем виде, подпространственных технологий. Сам Тадарим был не столько политиком, сколько довольно талантливым ученым-инженером, по праву занимающим место в совете своей колонии. И, конечно, как и подавляющее большинство из присутствующих, хоть сколько-нибудь понимающих в вопросе, был просто-напросто шокирован. Согласно предоставленным отчетам, в данный момент над расой нависла угроза восстания машин, не вполне полноценного и совершенно не похожего на те, что периодически происходили у других менее развитых видов. Тем более губительным могло оказаться это восстание, так как затрагивало оно не какие-то автономные машины, а самих людей. Впервые за многие века безопасность технологий подпространственного синхронного нейрокомпьютера была поставлена под сомнение. Тадарим прекрасно помнил момент, когда технология, используемая для научных изысканий, была переработана и стала персональной. В своем первичном виде синхронные нейрокомпьютеры использовались для расширения возможностей разума при обработке больших массивов информации. Люди долго шли к подобной технологии. Искины на основе отсканированных мозговых состояний, фактически слепки личности, позволяющие машине функционировать параллельно с органическим мозгом, беря на себя все рутинные процессы и держа в своей памяти колоссальные объемы данных вместе с уже используемыми нейрошаблонами. Имплантаты, позволяющие не только отправлять нейросигналы на внешние системы, но и серьезно влияющие на скорость и тип передачи сигналов в самом органическом мозгу. Многочисленные генетические улучшения, весьма сильно улучшавшие части центральной нервной системы, ответственные за мышление. Мозг Тадарима серьезно отличался от мозга его предков: измененные нейроны, улучшенные синаптические связи, измененная структура нейронных узлов, серьезно улучшенная энергетическая эффективность всех клеток ЦНС, позволяющая скоростному мозгу долго работать в высокоактивном режиме, и всевозможные правки состояний торможения и активации. Единственное, на что был практически полный запрет, так это на увеличение объема мозга, главным образом из-за того, что это в любом случае потребовало бы весьма глобальных изменений остального организма, запрещенных из-за вполне обоснованного опасения распада расы людей на многочисленные подрасы. Чего, естественно, никто не хотел, новая эпоха войн была бы в этом случае практически гарантирована, с учетом уровня развития, затронула бы всех. В конечном итоге связка, внешний синхронный интеллект, имплантаты и модифицированный мозг эволюционировала в технологию подпространственного синхронного нейрокомпьютера. Находящаяся в подпространстве энергоинформационная матрица подключалась к каждому нейрону и большинству других клеток ЦНС, давая невозможный для обычных имплантатов уровень синхронизации. Улучшенный мозг человека хранил громадные объемы информации, но скорость доступа к ним была удручающе мала. Нейрокомпьютер решал эту проблему, храня уже использованную информацию у себя, постоянно улучшая и обновляя как сами данные из органической нейросети, так и обучаясь предоставлять данные и выполнять повторяющиеся процессы более эффективно. Впоследствии технология все улучшалась и улучшалась, нейрокомпьютеры учились с минимальным участием органического мозга, а значит и с громадной скоростью, производить первичную обработку полученных извне данных. Фактически, начиная, Как система ускорения мышления, технология стала полноценным искусственным блоком дополнительного мышления. Конечно, система максимально использовала органический мозг, реализуя так называемое творческое мышление, но основные объемы данных обрабатывались искусственной надстройкой. Долгое время полноценные синхронирокомпьютеры использовались лишь в наиболее сложных научных изысканиях. Множество систем, хоть и имело сходный интерфейс, все-таки было более специализировано и не затрагивало процессы мышления целиком. Множество устройств имели лишь ограниченные синхронирокомпьютеры, выполняющие ограниченный круг задач. Как правило, это было связано с обработкой или предоставлением определенного типа данных. В этом случае система действовала по заранее запрограммированным и весьма совершенным шаблонам. Ведь не имеет никакого смысла давать возможность полноценного творческого синхронного мышления карманной библиотеке или управляющей консоли не слишком сложным устройством. Все, что требовало обработки по-настоящему больших, с точки зрения людей с улучшенным мозгом, объемов информации так или иначе было связано с исследованиями. Во всем остальном эти возможности были избыточны. И такая точка зрения господствовала на протяжении тысячелетий. Все изменилось уже во времена Тодарима. Идея снабдить каждого члена общества персональной нейросинхронной системой обещала новый рывок научно-технической мысли. Максимизация умственных возможностей расы, вот как это виделось. Как раз была доработана технология, позволяющая отказаться от каких-либо дополнительных материальных артефактов для взаимодействия с подпространственной энергоинформационной матрицей нейрокомпьютера. Все, что нужно, это определенные белковые структуры в мозгу пользователя с определенными маркерами. Проблема энергоинформационного питания в подпространстве была решена системой единой галактической питающей сети. Казалось бы, вот он, идеальный инструмент для дальнейшего развития. И даже вполне резонные опасения, что отключенные от своих нейрокомпьютеров люди могут получить серьезные проблемы с мозгом, ведь постоянное подключение, в конце концов, серьезно размоет грань между мозгом и компьютером. И те, казалось бы, были откинуты за счет кардинального повышения надежности системы.